«Ох ты мой сирота! Ох ты мой горький!» Дача, чистенько вымытая к нашему приезду, сразу приобретает вид неряшливого постоялого двора. По блестящим крашеным полам поползли грязные следы и разводы. По дороге подвода с вещами попала под дождь. Мокрые вещи похожи на испуганных купаньем же ребят. Мой цветок, Ванька мокрый, стоит на подоконнике и с непривычки чувствует себя неуютно. Авраам Гирш наполняет дачу своей полнокровной шумливостью. Лицо у него влажное от дождя и пота. Выгружая вещи и таская их в дом, Авраам Гирш все время приговаривает. «Ничего, Рува, от работы человек не умирает. Вот когда, сохрани Бог, работы нет, вот тут человеку смерть. Ну, берись за швейную машину. Мадам докторша будет шить и вспоминать. Ах, кто это так прелестно перевез швейную машину? Ну, конечно, Авраам Гирш. Я еще тогда очень прилично дала ему на чай». Пока идет выгрузка вещей, я спешу к Авраам Гиршевой коняке. Я очень люблю животных. А папа не позволяет держать в доме ни кошек, ни собак, вообще никаких зверей. И я пользуюсь всяким случаем, чтобы погладить, накормить, приласкать хотя бы чужих животных. Авраам Гиршева коняка очень устала. Она стоит, понурившись, как утомленная работой пожилая прачка. Я осторожно глажу коняку. Имени ее я не знаю, но в нашем крае лошадям говорят «Кося». «Кося!» — приговариваю я. «Косенька! Хорошая Кося!» Она смотрит на меня, скосив в мою сторону влажный лиловатый глаз. Второй глаз у нее слепой, с бельмом. Я отдаю коняке только что сорванные свежие пучки сочной травы. Коняка берет их, высоко вскидывая верхнюю губу, и с удовольствием ест. В городе ведь нет травы. Наверное, коняке надоело питаться в сухомятку одним сеном. Достаю из кармана моей жакетки, захваченный для коняки еще из города, большой ломоть хлеба. Коняка аккуратненько съедает хлеб, подхватив мягкой губой крошки с моей ладони. Смотрю, Синечка с усилием тащит своего Стантина, знакомится с Авраам Гиршевой конякой. «Видишь?» — показывает он Астантину на коняку. «Это твоя мама. Шаркни ножкой, подай ручку, скажи. Здрасте, дядя!» Мама расплачивается с Авраам Гиршем. Рува в это время с интересом рассматривает выпавшую из моей корзинки классную тетрадку. «Арифметика!» — кивает он головой на тетрадку. «Только задача решена у вас неправильно. Видите, здесь? Вы знаете арифметику?» «Почему же мне ее не знать?» «Знаю». «А что еще вы знаете?» «Читать знаю, писать, четыре действия. А что, мало?» «Меня гимназист Огроскин учит. Знаете такого?» Получив деньги, Авраам Гирш собирается уходить. Он доволен. Мама, видимо, оправдала его надежды. «Видишь ее?» — показывает он Руви на маму. «Конечно, вещей было много, и они так-таки тяжелые. Но ничего не скажешь. На чай дала хорошо. Очень приличная дама». Как чудесно на даче! День здесь емкий, просторный. Он неторопливо поспевает, как малина на кусте. До самых сумерек день остается свежим, крепким. Не то, что в городе, где день через несколько часов жухнет, становится мятым, как ягоды на лотках у разносчиков. Я спешу обижать все знакомые, милые места. Я не видела их с минувшей осени. Медленно иду по лесу, прижмурив глаза –